Глава 19. Суббота. Наступила суббота. Небольшая велосипедная прогулка позволила мне немного выпустить пар. Мое тело превратилось в огромную плотину, удерживающую необъятную массу мандража. Около 5 часов я принял душ. Не слишком рано, чтобы сохранить свежесть, не слишком поздно, чтобы мой естественный запах успел вступить в свои права. Говорят, будто то, что происходит между двумя людьми, совершенно не подвластно их воле, так пишут в книжках. Взаимное влечение возникает потому, что две данные иммунной системы являются взаимоподавляющими, что служит залогом производства более выносливого потомства и все прочее в том духе. Подумать только. Невидимые молекулы определяют будущее человечества. Надеюсь, ее феромоны столкнутся с моими. Бритье непосредственно перед выходом. Прическа обычная, то есть никакая. Джинсы, майка, свитер, никакого одеколона. Только мои невидимые молекулы. Не люблю принаряжаться. Вопрос честности. И потом, для мужиков разница между нашей настоящей внешностью и тем, во что ее можно превратить, не шире канавки. А у женщин это целый каньон. Возьмите девицу на какой-нибудь вечеринке. Туфли на шпильке, короткая юбочка, белая блузка с пуговкой на груди, которая готова расстегнуться. Да-да, вот прям сейчас расстегнется. Серьги, поблескивающие в такт движением, и лицо, раскрашенное, как угнанная тачка. Супердлинные ресницы, черные глаза, матовая золотистая кожа, пухлые блестящие губы. Она утро проснется. Она без макияжа, в застиранной синей майке. Поневоле задумаешься, туда ли ты попал. Лично я люблю женщин, которые не мухлюют. Которые достаточно красивы ежедневно, отправляясь на работу и на вечеринки, они не изображают ряженых на каблуках такой высоты, что страховым компаниям впору хвататься за кошельки, в предвидении всевозможных вывихов, растяжения связок и прочих травм опорно-двигательного аппарата. В любом случае терпеть не могу загулы. Для них нужны друзья. Чтобы выпить, пройтись по разным заведениям, подцепить девчонок и пополнить свой список охотничьих трофеев, а наутро не слишком грубо довести их до сознания, что они всего лишь дичь. Покрасоваться перед приятелями. Нет у меня приятелей, поэтому по вечерам я сижу дома. Ведь отправиться на тусовку в одиночку можно только от полной безнадёги. Кто я? Брюзга? Бирюк? Я же вас предупреждал. Меня не любят. И кто сказал, что тусовки так уж необходимы, чтобы чувствовать себя счастливым? Вот я счастлив на своем велосипеде и со своими блокнотами для рисования. А в этот вечер счастливым меня сделала дорога наверх, на ферму. Около часа езды. Музыка по авторадио, диск с моей домашней подборкой, той, от которой я никогда не устаю. Минуло только 7 веков, остались их дела, их злая участь, снова ты на память мне пришла, как вижу и огни пожарищ, и мертвые тела. Я еще подвывал Кабрелю и его рыцарям. Примечание. Франсис Кабрель родился в 1953 году, французский исполнитель, композитор и автор песен. Цитата из песни о рыцарях-катарах. Конец примечания. Почему эта песня так на меня действует? Ну да, я чувствительный. Безусловно, слишком. А может, дело в гитаре? У меня мурашки бегут, когда он играет. Но он же играет во всех своих песнях. Почему именно рыцари-катары? Может, я потомок одного из них? Кто знает? Почему какие-то вещи трогают вас больше, чем соседа? Нам неизвестно, ни откуда мы пришли, никуда идем. Известно только, что мы собой представляем на данный момент. И в данный конкретный момент, на последнем повороте к ферме, мое сердце бьется с бешеной скоростью. Я прибыл ровно в 7:30. Сюзи уже поужинала, но ждала меня, чтобы поцеловать. «Ты такой гладкий и вкусно пахнешь. Антуан всегда немножко колется». Ты будешь хорошо себя вести с мамой, да? А то она тебя свяжет, как овцу. Я буду хорошо себя вести, обещаю. Я протянул ей маленький сверток, который прихватил для нее. Энергично раздирая бумагу, она широко распахнула глаза перед тем, как одарить меня еще одним поцелуем, потому что я такой гладкий. «Смотри, мам, цветные карандаши, толстый альбом для рисования». «Отлично. А теперь скажи ему спокойной ночи и пошли». Мари проводила ее в кровать, рассказала коротенькую сказку и спустилась. Я воспользовался этим временем, чтобы выставить на стол бутылку вина и сходить за оставленной в машине орхидеей. Прежде я никогда не бывал так часто в цветочном магазине. Прямо скажем, я вообще не бывал в цветочных магазинах. Мадлен предпочитает шоколад. На огне стояла чугунная кастрюля, от которой исходил восхитительный аромат. Стол был накрыт, и Сьюзи написала наши имена на кусочках картона. Она, кажется, действительно очень развитой для своего возраста. Я почувствовал, что меня принимают. Они говорили между собой об этом ужине. Они его подготовили, они меня ждали. От этого становится хорошо на душе, и даже чертовски хорошо. Уже 20 лет меня никто не ждет. Я не создан для одинокой жизни, иначе был бы счастлив, что меня никто не ждет, а ведь я все сделал, чтобы так оно и было. Поди пойми. Я погладил Альберта, который спал в своей корзине, усталый после трудового дня. «А он быстро к вам привык, этот пес. Обычно он не так сговорчив», — бросила она, спускаясь по лестнице. «Наверное, чувствует мое к нему расположение». Она была очень красива, без особых затей. Широкие черные брюки, перехваченные внизу, мягкая ткань которых подчеркивала каждое движение. Хлопковая бледно-розовая рубашка с расстегнутыми двумя верхними пуговицами. И никакая больше не грозила расстегнуться. Она надела лифчик, его бретельки просвечивали сквозь ткань. Значит, ее соски будут вести себя прилично. Волнистые волосы мягко ложились вокруг платка, просто повязанного вокруг шеи. Легкий макияж, едва-едва, так же красиво, как если бы шла доить коров. Мне было плевать с высокой колокольни на то, что она никогда не будет красоваться на обложках женских журналов. В глубине моих глаз она была красива, а я больше не был объективен. Она улыбалась, вела себя раскованно и, казалось, была настроена провести приятный вечер, забыв о наших прошлых осложнениях. «Спасибо за орхидею, она чудесная». Потом взяла бутылку вина. Великолепный выбор. Я остановился на анжуйском каберне позднего сбора, сказав себе, что мы могли бы начать с него в качестве аперитива, а потом допить в конце ужина. Первое испытание я прошел с блеском. Я слегка расслабился. Сердце начало успокаиваться. Она поставила Нору Джонс, негромко, под сурдинку. Свеча на столе. Приглушенная атмосфера. Если отвлечься от металлического позвякивания перегородок в стойле и похрапывания Альберта, могло показаться, что в мире никого нет, кроме нас. Я налил нам по бокалу, пока она хлопотала у плиты. Желудок у меня так и крутило, то ли от усиливающегося голода, то ли от нарастающего страха. Наверное, ужины вдвоем — это как собеседование при приеме на работу. Чем чаще они у тебя случаются, тем вольготнее ты себя чувствуешь. Подобное этому я мог пересчитать по пальцам одной руки, причем рука вполне могла быть двупалой. А чтобы напротив сидела девушка, которая столь полно соответствовала всем критериям моего вкуса, такое случилось впервые.